Глава 14. Вера Лизе, Лиза Вере. Лиза, привет. Как дела? Ты в Париже? Вера, мы знакомы. Кто это? Мне нужна Лиза. Это ее телефон. Лиза моя подруга. Пожалуйста, передайте ей телефон. Вы извините, но я не знаю никакой Лизы, и это мой телефон. Неправда? Этот номер принадлежит моей подруге, которая сегодня рано утром вылетела в Париж к своей бабушке. Вы действительно позвонили в Париж? Не знаю кому, но попали ко мне. Как вас зовут? Зачем вам мое имя? Лиза, я поняла. Ты просто прикалываешься, разыгрываешь меня. Ты выпила? Меня зовут Элиза, если это уж вам так важно. Ну, правильно. Бабушку моей подруги зовут Элиза. Получается, что она приехала к вам. Вы ее чем-то опоили. Возможно, она сейчас спит. А вы тут решили поразвлечься с ее телефоном, да? А вы не боитесь, что я заявлю на вас в полицию? Что вы насильно удерживаете мою подругу? Что непонятно зачем вызываете к себе в Париж? Что вам от нее нужно? Я вот подумала. А что? То если действительно вы не лжете, и у вас есть подруга по имени Лиза, и кто-то просто подключился к моему телефону. Я хочу сказать, что, может, на самом деле вашей подруге что-то грозит. Она, говорите, поехала в Париж? Быть может, у вас есть ее адрес, и я могла бы тогда навестить ее. Она живет во втором округе, который называется Бирже. Лиза говорила, что ее бабушка, русская, конечно, проживает там в какой-то шикарной квартире. Можете мне не поверить, но я тоже живу в этом округе, и у меня тоже очень даже неплохая просторная квартира. Но никакой внучки Лизы у меня нет и никогда не было. Хорошо, положим так, но что бы вы тогда сделали, окажись на моем месте? Я имею в виду, если бы вы отправили свою подругу в Париж к своей родственнице, потом позвонили бы ей или написали. Да, кстати, я могу вам позвонить? Пожалуйста. Алло? Элиза? Да. А вы Вера? Итак, о чем вы еще хотите меня спросить? Куда подевалась моя подруга Лиза? Вы это серьезно? Но откуда же мне знать? Вы держите в руках телефон моей подруги. Но это мой телефон. Вы можете написать мне ваш номер? Плюс 33 XXX 90 14. Так вас устроит? Вполне. Да. Это совсем не похоже на номер Лизы. Выходит, я должна перед вами извиниться. Но в таком случае получается, что я потеряла свою подругу. Не могу с ней связаться. Быть может, просто какие-то неполадки в сети, и мне позвонить еще раз? Да бога ради. Алло? Кто это? Лиза! Лиза, это ты? Это Элиза. Все ясно. Ладно, извините. «Девушка, вы узнаете у кого-нибудь адрес, где могла остановиться ваша подруга, и позвоните мне, а я постараюсь вам ее разыскать. Или же попробуйте написать или позвонить ей в другое время. Быть может, на самом деле сегодня сбой в сети. Знаете, как это бывает. Всего хорошего». «Спасибо, и еще раз извините за беспокойство». Да мне даже приятно было поговорить на родном языке. Удачи вам!